Глава 32. Ческа подходит к Гарида с пистолетом в руке. Ей не нужно щупать пульс, чтобы убедиться, что он мертв. Кадры нечеткие, но заляпавшие простыню мозги прекрасно видно. Она пугающе спокойна. Достает платок и уверенным, почти автоматическим жестом вытирает дуло пистолета. Ческа в перчатках, чтобы не оставлять отпечатков и не запачкать руки. Как профессиональный киллер с приличным стажем, она методично уничтожает улики. Все тем же платком протирает комод, деревянный стол и все поверхности, к которым могла прикоснуться за краткое время своего пребывания в номере. Заглядывает в ванную, наверняка, чтобы и там удалить все следы. Из номера она выходит, даже не взглянув на убитого. Запись прервалась. Но шокированные сотрудники ОКА еще долго не могли отвести глаз от экрана. «Какой кошмар! Нет ни малейших сомнений в том, что это Ческа», — хрипло произнес Рентера. «Откуда у вас эта запись?» Обычно Рентера не ходил на совещание отдела криминалистической аналитики, но в данном случае без него было не обойтись. Элена сама попросила его присутствовать при просмотре записи. Теперь она изложила комиссару все, что удалось выяснить за последнее время. Об изнасиловании Чески в 14 лет, о ее дочери, о том, как сотрудник гостиницы пытался ее шантажировать. «Мы знаем, что насильников было трое, но личность установили только одного — убитого», — добавил Сарате. «То есть Ческа мстила?» Вопрос повис в воздухе. Наконец Элена произнесла. По неизвестной нам причине после 20-летнего перерыва Ческа решила найти дочь, которую отдали в приемную семью, и как минимум одного из насильников. Она прекрасно знала Фернандо Гарида. Когда-то он был женихом ее сестры. «Мне нужен образец ДНК дочери Чески, чтобы сравнить с ДНК покойного», — заявил Буэнди. «Не исключено, что он ее отец». «Ребекка не желает слышать о матери. Не знаю, согласится ли она сотрудничать добровольно», — предупредила Елена, понимая, что Рентера будет настаивать и торопить. Комиссар был очень предсказуем. «Ничего не поделаешь. Сотрудничать ей придется в любом случае. Может, Ческа скрылась сама? После того, как отомстила?» Ее похитили, комиссар», — сказал Сарате. «Я уверен». «А откуда такая уверенность?» Елена почувствовала невольное раздражение от того, что Сарате защищал Ческу до последнего, даже после просмотра записи убийства. «Есть личные причины, позволяющие мне так считать». «Мне не нужны личные причины, мне нужны подтвержденные факты», — возмутился Рентера. «Что у нас есть на данный момент?» Он вопросительно посмотрел на Елену. «Насколько мы знаем, Ческа пошла праздновать китайский Новый год. Спонтанно, поскольку изначально собиралась поужинать с Анхелем Сарате. Не сделала она этого только потому, что у Сарате изменились планы». Все посмотрели на Сарате, в том числе Рентера, который, впрочем, и раньше знал об их отношениях с Ческой. Анхель молчал, опустив глаза и злясь на Елену за то, что она в очередной раз привлекла внимание к его личной жизни. Неужели было обязательно вдаваться в такие подробности? «По неизвестным нам причинам», — продолжала инспектор Бланка, «Ческа приехала в квартиру на улице Амниэль, в апартаменты для туристов, снятые через интернет и оплаченные карточкой женщины по имени Иоланда Сабрана Гарсия. Ардуня, ты занимался ее поисками. Расскажи, что удалось выяснить». Марьяха проверила банковскую карту, за последний месяц ее использовали, только чтобы снять эту квартиру. «Вчера мы получили разрешение зайти в дом Иоланды, он находится на окраине Куэнке. Следов насилия не нашли. В доме были заперты две кошки, судя по соцсетям, и Иоланда была большой любительницей животных. Ее соседи нам это подтвердили. Интересно, что у кошек была вода и разорванный мешок с кормом на полу на кухне. Кошек у Иоланды было три. Одной не хватало, самой маленькой. Мы предполагаем, что Иоланда покинула дом не по своей воле. А потом кто-то принес животным еды и забрал одного кота. Не исключено, что это был похититель». «Странно, но допустим... То есть, возможно, пропала еще одна женщина, некая Иоланта», — заключил Рентера. «В квартире на Амниэль мы нашли блистер от препарата для свиней, который называется азапиранил», — вступил Буэнди. «С его помощью животных успокаивают. Его часто колют перед транспортировкой. По словам соседей, им показалось, что той ночью в квартире находились животные. Это можно было бы сбросить со счетов, если бы одна соседка не упомянула именно свиней». «Свиньи? В мадридских апартаментах? Я всегда говорил, что этот мир катится в задницу». «Откуда препарат, известно?» Сарате с облегчением отчитался. По информации испанского агентства лекарственных средств и изделий медицинского назначения, его продали в одной из аптек Куэнки. Аптекарь вспомнил покупателя, явно слабоумного, с выпирающими зубами. «Мы наведались к ветеринару, который выписал рецепт», — подхватил Ардунья. «Неприятный тип, и подход к инспекции свиноводческих ферм у него весьма небрежный. Узнать удалось немного, но он сообщил, что покупатель приходил за рецептом на запиранил пару раз в месяц. Всегда без предупреждения, всегда на парковку местного клуба. Ветеринар под наблюдением, на случай, если покупатель опять объявится». Ардунья посмотрел на Рейс, предлагая что-нибудь добавить. Но девушка только кивала. На ней были джинсы, белая блузка и шерстяной пиджак. Видимо, сегодня гендерная флюидность превратила ее в скромницу. «Больше нам ничего не известно», — вернулась к главной теме Елена. «Мы можем только предполагать, что Ческа находится где-то в районе Куэнки, и это место как-то связано со свиньями. Ферма, например». «Что касается Арельоса, то Ческа не восприняла его шантаж всерьез», — сообщила Марьяха. «Денег она ему не перевела». Рентер ходил по переговорной, заложив руки за спину. Сотрудники ОКА понимали, что от такой демонстративной озабоченности не стоило ждать ничего хорошего. Рентер явно готовился сказать что-то неприятное. «С учетом всего, что вы выяснили, и всего, что мы видели, к Ческе следует относиться как к убийце, а не как к жертве». «Она же наша коллега. Неужели она не заслуживает поддержки? Давайте вспомним о презумпции невиновности». «Какая ж тут презумпция после этого видео?» «А ты, Сарата, не смей перебивать меня и обращаться ко мне в подобном тоне!» Рентеро выдержал паузу, прежде чем продолжить. «Элена, уведомляю тебя, что я намерен передать эту запись судье. Возможно, он выдаст ордер на арест Чески».